Я смутилась, лорд мэра с каменным лицом смотрел поверх меня на подчиненного, подчеркнуто стараясь сдержаться. Юрао не затыкался. По поводу того, что идешь на поправку, не солгала, а вот видеть не хочет. Обидчивая. «Слушайте, офицер», — я развернулась к нему, — «а вас случаем еще не проклинали? Нет? Тогда мы сейчас это исправим». Страж медленно отступил, вглядываясь в мое лицо, и пытаясь понять, я серьезно или это черный юмор такой, но в итоге принял верное решение. «У меня столько дел еще, вы идите, вас уже ждут». И сбежал. Очень хотелось его проклясть, хотя бы самым маленьким проклятием первого уровня. «Идемте, Дея», — лорд Мэрос предупредительно распахнул двери. «Нас действительно ждут». Но когда мы миновали середину серого перехода с высокими, но при этом очень узкими забранными решеткой окнами, Шейдер неожиданно остановился, развернул меня к себе и, глядя себе под ноги, глухо произнес: «В этом грязном городе у меня всегда была одна радость — прийти ночью в заведение Бурдуса и украдкой следить за вами. Затем, как вы двигаетесь, как ловко обходите всех с подносом, как изредка улыбаетесь. Знаете, вы всегда были моим маленьким персональным лучиком счастья. И в самую паршивую смену я говорил себе: «Потерпи, скоро все закончится, и ты увидишь ее». А однажды я пришел, и вас не было, Дея. Сэл и три другие девушки, потому как за одно ваше место Бурдус всегда брал трех, и те не справлялись, а вас не было. И я даже не подозревал, каким ударом это станет — прийти и не увидеть вас. В тот же вечер я узнал, что у вас проблемы в академии, и вы срочно сдаете сессию, и умом я понимал, что это ненадолго, а страх потерять вас остался. А после начались эти убийства. В первый раз, примчавшись на вызов и увидев в грязный подворотне труп, перевернутый на живот девушки с волосами цвета спелой вишни, я несколько минут стоял над телом, не в силах заставить себя приступить к осмотру места преступления. Я боялся, что это вы, Дея, и страх вас потерять стал почти паническим. А потом второй труп, третий, еще шесть таких же молодых, кореглазых, светлокожих девушек с вишневыми волосами, и каждый раз, глядя на истерзанное тело, я боялся, что это можете оказаться вы. И в этот вечер я просто не смог сдержаться, не хотел отпускать вас. И желание обнять, ощутить, просто почувствовать вас рядом. Я понимаю, что мой проступок сильно уронил меня в ваших глазах. И понимаю, что обидел. Ведь вы очень ранимая, Дея. И осознание того, как сильно обидел, давит на меня постоянно. Но если вы сможете хоть когда-нибудь простить меня... Я был бы благодарен за призрак надежды получить возможность завоевать вашу благосклонность. Странно, в этот миг я могла думать лишь об одном. Грязная рваная рана на животе. И слова лорда Тьера. «Все может быть», — Шейдер поднял свой меч с земли. Но лорд Мэрос ждал моего ответа, и я ответила: «Мне кажется, сейчас не время и не место для подобного разговора». И глухое: «Вы правы», — в ответ. Мы прошли до конца коридора, а затем свернули к боковой лестнице, спускающейся в подземелье. Еще с полсотни шагов, и лорд учтиво распахнул железную дверь. Медленно, с опаской вошла, и опасения мои подтвердились, едва глаза узрели у мертвия. Вполне себе живенькая, отчаянно бросающаяся на железные прутья решетки. Зачарованная пугающим зрелищем, я не сразу разглядела остальных присутствующих и обратила на них внимание, только когда старший следователь решил вас звать к моей персоне. «Адепт Кариате, рад вас видеть!» «Я вас тоже, мастер-старший следователь Акена!» Не отрывая взгляд от пытающегося грызть железо у мертвия, произнесла я: «А для чего вам этот весьма живенький покойничек?» Я повернулась к следователю. Он тут был не один. Мастер сидел за широким столом, рядом с ним располагался массивный могучий мужчина, в котором угадывалась кровь степных орков. Но самой интересной личностью из здесь присутствующих была вампирша, та самая, которую благодаря нашему вмешательству вчера оправдали. Именно она поднялась и с достоинством поклонившись, представилась: «Гарра Аешесси, глава клана приходящих во сне, и ваша должница Дея Ариате». «Очень приятно», — я тоже поклонилась в ответ, но что сказать дальше, не знала. «Вы здесь по моей просьбе», — вампирша вновь села и указала на стол рядом. «И прошу прощения за тавтологию, у меня будет к вам личная просьба». Я осторожно присела на край стула и несколько настороженно отреагировала на этот факт, что лорд Мэрос сел рядом со мной. близко. Слишком близко для постороннего человека, словно хотела этим что-то подчеркнуть. Возмутиться я не успела, как вампирша произнесла: «Лорд офицер, если бы я пожелала, даже ваша аура не сумела бы защитить девушку от меня. Госпожа Риатте — чистокровный человек, и не мне говорить вам, как беззащитны люди, но эта девушка последняя в Ардаме, кому я бы причинил вред. Не смущайте вашу возлюбленную, отодвиньтесь, ей это не нравится». Леди Ашесси мне после этого сразу очень понравилась, а вот ответ лорда Шейдера Мэроса — нет. Леди глава клана приходящих во сне, если бы вы были внимательнее, обратили бы внимание на мою ауру и осознали, маг моего уровня уничтожит вас в мгновение ока, и пусть вас не вводит в заблуждение тот факт, что в данный момент я лишь офицер ночной стражи. Вампирша сощурила красные глаза, резко поднялась и обратилась ко мне. «Могу я поговорить с вами наедине?» «Да, конечно!» Я тоже поднялась. Вместе мы молча покинули кабинет с продолжающим грызть прутья решетки умертвием и вышли в коридор. Едва я прикрыла двери, леди Айшесси развернулась и, даже не пытаясь говорить, тихо прорычала. «Как же меня достали эти тупоголовые самодовольные самцы с примесью всех темных крови империи!» «И что? Ни одного чистокровного?» Дала я волю любопытству. «Ни единого!» — вампирша устало вздохнула. «Во всей крепости ни единого! Впрочем, стоит ли удивляться, чистокровным выживать гораздо сложнее». А затем, указав рукой на одну из дверей, леди сказала: «Идемте, здесь свободное помещение», и первая отправилась проверять его свободу на практике. За дверью действительно не оказалось никого из живых, лишь несколько столов с какими-то папками, на которые ни я, ни вампирша не обратили ни малейшего внимания, направившись к скамье у стены. И едва мы сели, леди, стянув перчатки с узких ладоней, начала рассказ. «Знаете, поначалу я хотела обратиться к лорду Тьеру. У меня что-то кольнуло в груди при упоминании имени нашего лорда-директора. Но затем лорд Тьер очень помог мне вчера». «Как?» — удивленно спросила я. «Вчера меня доставили в темную крепость и вызвали эксперта для подтверждения вашего предположения, госпожа Риатте. Однако, к моему огромному счастью, магистр Тесми явился не один, а в сопровождении главы Академии Проклятий. Первый подтвердил наличие проклятия поцелуй смерти, а лорд Тьер его снял». Вот это да! Я в полном изумлении взирала на вампиршу, та не менее удивленно на меня. Она же и спросила: «Вы не знали?» «Откуда?» — леди Айшесси задумчиво произнесла. «Не только прекрасен, но еще и скромен, мечта, а не мужчина. И знаете, что поразило меня больше всего? Он прибыл по собственной инициативе, исключительно, чтобы помочь. Он отказался от награды, от моей благодарности, от клятвы верности, которую ему принес бы весь мой клан. Для нашей корыстной империи беспрецедентный случай». Да, у меня слов не было. Вампирша же продолжала. «Однако сейчас речь не об этом, так как я вновь нуждаюсь в помощи, и помочь мне сможете только вы, госпожа Риатте». Ее глаза вдруг наполнились слезами, причем кровавыми, и вампирша прошептала: «Все эти убийства, гибель моего отца, были лишь прикрытием для кражи». Голос стал еще тише. «Неизвестный похитил тот единственный артефакт, который наш клан столь тщательно скрывал». «Артефакт силы клана?» — переспросила я. «Его не нашли вчера?» Вампирша расстегнула ворот ярко-алого платья, извлекла кроваво-красный медальон и, тяжело вздохнув, пояснила: «Его действительно нашли в лесу на диком звере, что израненный мчался прочь. Лорд Найтес отыскал тот самый, коего вы вчера столь бесцеремонно соблазняли. Но суть не в этом. Кровавую слезу не сумел бы использовать никто, кроме главы клана, то есть меня, а...» «Постойте!» — я позволила себе перебить леди. «Насколько я знаю, у вас имеется брат, которому, как я поняла, и был завещан артефакт». «Не этот!» — вампирша улыбнулась. «Проблема в том, что Эурон никогда не был достаточно силен для наследования титула главы клана. Но я очень люблю брата, и мне совсем не хочется, чтобы он погиб на одной из дуэлей. Понимаете, госпожа Риатте, в моей семье хранится один из артефактов метаморфов. Скажу больше, это был артефакт рода призрачных теней». И вот сижу я в пустом кабинете, в темной крепости, слушаю спасенную накануне вампиршу и понимаю страшное. Клан приходящих во сне уничтожил некогда процветающий род метаморфов и хранил это преступление в тайне лет 300. И теперь ясно, почему леди Айшесси обратилась именно ко мне, а не сообщила о потере офицерам ночной стражи. Она просто не желала, чтобы о преступлении ее клана стало известно. «Не смотрите на меня так!» — внезапно попросила девушка. «Когда это произошло, меня еще не было на свете, но сейчас, как глава клана, я обязана позаботиться о его чести, и я с искренним удовольствием позабыла бы о пропаже данного артефакта, если бы не мой брат. Понимаете, амулет позволяет утаивать личность так, что даже самые сильные маги не сумеют понять, кто перед ними. Амулет скрывает ауру, запах, смазывает жесты, делают неуловимым поведение. Я ведь не желаю ничего плохого. Но мой брат — это вся семья, что у меня осталась, госпожа Дея. Я не могу его потерять». Каюсь, в этот момент я думала не о вампирше и ее проблеме. Я вдруг подумала о той леди, которая вчера желала встретиться с лордом Тьером. И можно ли предположить, что некто выкрал артефакт исключительно для того, чтобы той же ночью его использовать? Ведь если артефакт позволяет утаить ауру сильного мага, то и система безопасности Академии его, точнее, ее, беспрепятственно пропустила бы. «А могу я узнать, как выглядит этот артефакт?» — неожиданно сиплым голосом поинтересовалась я. Леди кивнула и начала торопливо объяснять. «Это кольцо черненого серебра с ярким фиолетовым бриллиантом в форме эллипса», — представила его себе и грустно призналась. «Таких много?» «Да», — согласилась вампирша, — «но только оно не отражается в зеркале». «Скажите, а кто еще знает об этой особенности артефакта?» «Только Юрао», — заверила меня леди Айшесси. «А в клане знали лишь я и мой отец, теперь знаете и вы. Я прошу, даже умоляю вас ввести это расследование вместе с офицером Найтисом». «Ага, так вот о каком долге чести говорил наш златовласый дроу. Для него клановая честь далеко не пустой звук. Вот почему именно к нему обратилась вампирша. Но я зачем? С другой стороны, найдем преступника, вероятнее всего, найдем эту леди, что пыталась проникнуть к лорду-директору. И я сделала то, на что никогда ранее бы не решилась. Я постараюсь вам помочь, леди Айшесси. Правда, пока не представляю, как это сделать. Юрао говорит, что вы увидите то, на что он не обратит внимания, и потому с вами его шансы многократно возрастают. К тому же вы единственная, кому я готова довериться, помимо Дроу. В его умении удержать слово я уверена, в вас также. Но почему я? Мне действительно сложно было это понять. «Вы благородны», — поднимаясь, произнесла вампирша, — «и вы действительно прекрасный следователь, в чем я имела возможность убедиться накануне. И знаете, насколько мне известно, Юрао собирается открыть собственное дело как независимый следователь. Мне кажется, вы с ним стали бы прекрасной командой». Вот после этой фразы настроение стремительно упало, так как частный сыск мне не светил ни при каких обстоятельствах. А жаль, и тут леди сказала, «В случае успешного выполнения заказа, ваше вознаграждение составит 12 золотых, если вас устраивает эта сумма». «Сколько?» «Более чем устраивает», — поспешно ответила я, не веря в столь щедрое предложение. «3 таких заказа, и я сумею выкупить закладную». «От вас исходят удивительные эмоции», — задумчиво проговорила леди Айшесси, — «от полного уныния до неимоверного подъема. Вы невероятны, правда». Я промолчала. Когда мы вышли в коридор, там обнаружился стоящий у окна дроу, который леди поклонился, а у меня спросил. «Согласилась?» «Да», — не стала скрывать я. «Прекрасно», — Юрао протянул мне руку. «Здорово, напарник! Все, полетели, времени мало, у тебя, как я понял, только выходные свободные». В этот момент я подумала, что нахожусь на пороге чего-то удивительного, волшебного и невероятно захватывающего. Спустя 4 часа брожения по лесу я поняла, что работа следователя не для меня.